Глава 11. Вторжение. «Забываешься», — обрывает Юра на князь, «а у меня так и не получается узнать, чего же мне не избежать». «Хватит уже того, что я не отправил ее в подземелье, как остальных». «Нет, Рагнар, ты собираешься поступить с ней хуже», — тихо отвечает поверенный. «А тебе какое до нее дело?» В голосе князя проскальзывает угроза. «Собери все упоминания о пророчестве и пришлой. Я должен понять, что нужно заставить ее делать». «Позволь совет тебе, князь», — сочувственно предлагает Йоран. «Подумай, не будет ли это тебе стоить жизни?» Князь говорит это так, что даже у меня в жилах кровь застывает. «Магические энергии тонки. Они могут зависеть от невинности девы», — все же продолжает поверенный. «Не испорть все своими эгоистическими плотскими порывами». Ледяной так рычит, что кажется, будто за дверью не человек, а сам дракон. Я зажимаю рот от страха и опасения за жизнь поверенного. «Не тебе мне указывать, Йоран. Делай дело. В твоих интересах быстрее найти способ осуществить пророчество», — приказывает князь. «И держи язык за зубами. Для всех она не та. А уж что я с ней собираюсь сделать, тем более не их дело». По каменному полу звучит всего несколько твердых шагов, а затем где-то рядом хлопает дверь. «Блин, неужели комната ледяного где-то рядом?» За дверью слышится усталый вздох поверенного и то, как почти бесшумно он уходит прочь. Я опять оказываюсь в окутывающей, душащей тишине. Хотя нет, душит меня ошейник. Нет, не тем, что сжимается, просто своим наличием. Облокачиваюсь на колени и отбрасываю назад волосы. Вообще никаких идей, что мне делать. Что за таинственное пророчество? Как я должна поступить? Чего мне не избежать? И что он собирается сделать со мной? Тут меня окончательно накрывает осознанием того, что все происходящее реально, что дороги назад нет. Уже не осталось даже ощущения абсурдности, уже перестает пугать неизвестность и приходит желание во что бы то ни стало остаться в живых. Я в другой реальности, в другом мире, с другими правилами, которые явно не сулят мне ничего хорошего. Все, что мне остается, понимать эти правила, учиться по ним жить и потихоньку выяснять, что же за пророчество обо мне такое страшное. На глаза попадается убитый в конец маникюр. Три ногтя сломаны, лак отколупался, кожа шелушится. Начать жизнь тут можно с того, что нужно привести себя в порядок. Проверяю замок на двери. Не запирается. Оглядываюсь в поисках хоть чего-то, чем можно подпереть дверь. На глаза попадается только стул у туалетного столика. Ставлю его в распорку, прекрасно понимая, что вряд ли это хоть на долю секунды остановит князя, но наверняка позволит избежать других непрошенных гостей. Иду в ванну. Как только открываю дверь, в небольшом помещении вспыхивает сразу с десяток свечей, а огромная овальная ванна из мрамора парит теплой водой. За что я уже готова полюбить этот мир? За магию. Жаль, что мне от нее не перепало ничего, а то столько бы наворотило. Иду по теплому, кайф, мраморному полу к ванне. Гладкая, твердая поверхность контрастирует с мягкостью ковра, но его температура делает ее не менее приятной. Вся ванна в белых тонах с отделкой из дерева очень минималистична, но от этого только дает ощущение уюта и камерности. Касаюсь пальцами кристально чистой воды, температура будто специально под меня настроена. Даже не хочу задумываться, кого обычно селят в этой комнате. Жену? Невесту? Любовницу? Из чего меня решил сюда поселить ледяной? Слишком жирно для той, которая носит рабский ошейник. Избавляюсь от надоевшего платья, того, что осталось от несчастных капронок, дорогущего нижнего белья, и аккуратно залезаю в ванну. Вода нежно обнимает замерзшее и измученное за день тело. Мышцы расслабляются, всю кожу, особенно царапины на бедрах от жесткой драконьей чешуи, покалывает. Я медленно погружаюсь в воду и издаю стон удовольствия. Ванная очень большая, мне приходится держаться руками за бортики. Умываюсь, очищая лицо от остатков идеального макияжа, над которым так старательно корпела Ленка. Делаю глубокий вдох и ныряю под воду с головой, чтобы вынырнуть с резким выдохом. Убираю назад мокрые волосы, откидываясь на спину, чувствуя еще прохладную поверхность ванны, запрокидываю голову и закрываю глаза. Теперь бы так до утра проваляться. Мне кажется, я даже успеваю немного задремать, как дверь практически сносит с петель, а в ванную врывается ледяной воздух вместе со взбешенным Рагнаром.